В отличие от Понса, который бубнил, что им для полного счастья еще пары гранат не хватает, Санчес не испытывал иллюзий по поводу безопасности шефа. Гевар – очень ценный фрукт и дорогостоящий. Взять его в плен и требовать выкуп – соблазн велик. Покалечат наверняка, а, скорее всего, получив деньги, убьют. Не то чтобы Марио было жалко шефа, но он знал его 22-летнюю дочку Адриану и не хотел сделать ее сиротой. Когда въехали на территорию консульства, Санчес вышел из машины, махнул рукой знакомому чернокожему охраннику. Тот, оглянувшись на деревянную будку, где прятался от солнца начальник караула, сделал несколько шагов в сторону. Местные охраняли внешний периметр консульства. Колумбиец сам приблизился, приветливо улыбнулся. «Привет, Нгея! Тяжела она, государева служба?» «Все шутишь, Марио, ты, гляжу, тоже при исполнении. А мать вчера сказала, что ты заболел. Говорила, глаза запали, лихорадит старого черта. Это она так тебя характеризует». «Джиневра строга, того и гляди, шваброй по загривку огреет. Она на меня подозрительно косится. Ты не проболтался, что мы, мягко говоря, знакомы? И смерть твоего брата, в общем, на моей совести». «Брось, Марио! Гидроэлектростанцию эта бестолочь Мбаза по своей инициативе поперся захватывать. Извини, он ведь твой пасынок!» Нгия ослепительно улыбнулся. По его черному лицу струился пот. Кожа блестела, как намазанная нефтью. «К сожалению, ты прав», — усмехнулся Санчес. «Я и сам не хочу матери говорить. Так она при деле подрабатывает. А узнает, ведь уйдет от тебя». «Куда я без нее и ее стряпни? Ладно, иди, а то твой начальник взорвется от злости в своей будке. Он как глазами в окошко зыркает. Эта ваша будка похожа на нужник, а твой начальник выглядывает так, словно к нему вломились без стука». Нгие зашелся от хохота. У него даже затряслись руки, лежащие на автомате, висевшем на груди. «Теперь я без смеха не смогу смотреть на этого осла Альфонсе. Ну тебя, Марио!» Охранник ушел. Санчес поглядел в спину бывшему партизану Нгие. После гибели брата парень совсем скис, захотел уйти из группы. Марио не держал его и даже поспособствовал, чтобы Нгие взяли в полицию, что, учитывая его партизанское прошлое, было весьма непросто. А Джиневра, мать братьев, работала у Санчеса прислугой и кухаркой. Нгие дошел до будки, перекинулся парой слов с начальником караула и вернулся обратно к калитке, ведущей во двор консульства, где разговаривал с Санчесом. «Марио, послушай», — окликнул его Нгие, приближаясь, — «тебе будет интересно». Он понизил голос и перешел на Китуба. «У французиков что-то повышенная активность. Похожее было в 1997 году, перед началом гражданской войны. Ты помнишь, какая возня тогда была в консульствах? Отправляли семьи, суетились, продукты покупали. И сейчас так». По лицу колумбийца сложно было понять, на самом деле ему интересно или он поддерживает разговор из вежливости. «Ну, не совсем, но суеты больше, чем обычно. Уезжают, приезжают. Как-то не так все. Не к войне это, как думаешь?» «Сомневаюсь. А за информацию спасибо». Дожидаясь Гевара, Марио боком сел в машину, выставив наружу длинные ноги, щурился от выглянувшего солнца. Он досадовал на себя. Что-то упустил, и его это угнетало. Жить все время с ощущением пролетающих мимо событий, знаков, предвещающих эти события, порой становилось мучительно. Иногда он по нескольку дней почти не спал из-за мыслей об упущенных деталях в разговоре с кем-либо, в наблюдениях, в анализе фактов, попавших ему в руки. Марио сосредоточенно огрыз ногти, прикидывая, какие консультации проводят французские дипломаты, куда так часто ездят. Резная дверь консульства открылась, и Санчес поспешил навстречу Гевару. Тяжело отдуваясь, толстяк обмахивался пластиковой папкой для бумаг. «Проклятая влажность! В Включи же кондиционер посильнее, Понс. Уже, шеф, с готовностью откликнулся водитель. Давай-ка в порт, со вздохом велел Гевар. Надо решать этот вопрос. Надеюсь на вашу помощь, Санчес. А если я урегулирую проблему без дополнительных денежных вливаний с вашей стороны? Что, совсем без вливаний? Оживился Гевар. Дам вам премию, сеньор, раз так. Тогда что от меня требуется? Сердиться, как подобает шефу, хмурить брови, остальное предоставьте мне. Марио подумал, что Мисумба хочет восстановить свое пошатнувшееся положение после покупки нового автомобиля. Но хватит ему и благодарности китайца. Появление в кабинете Мисумбы колумбийца вместе с разгневанным Геваром вызвало легкую панику. «Мсье Гевар!» Мисумба проворно выбрался из-за стола. «Зачем же вы побеспокоились? Приехали! Все можно было решить по телефону!» «Понял, мерзавец», — подумал Марио. «По телефону мне сказали, что руду до погрузки на корабли хранить будет негде». «Ну что вы, месье Гевар, тут какое-то недоразумение!» Мисумба покосился на Марио. «Накладка! Для ваших грузов мы всегда найдем место!» «Проблема исчерпана?» — строго спросил Санчес, до этого молчавший. Когда Гевар вышел вместе с ним из кабинета Мисумбы, француз удивленно заметил. «Это все? Так просто? У вас гипнотические способности?» «У меня Беретта», — усмехнулся Марио. Перед офисом порта была небольшая полукруглая площадь. Слепило солнце, площадь казалась белой, выгоревшей. Дышалось тяжело. Гевар продолжал обмахиваться пластиковой папкой, и она, распрямляясь, щелкала. Звуки порта слышались тут отдаленно, будто вязли в жарком мареве. Краем глаза Санчес увидел небольшой грузовик, неожиданно возникший на площади и словно нарочно очутившийся на пути Гевара к машине. Тут же, с другой стороны площади, появилась старая легковушка, проржавевшая и битая по бокам. Марио щелкнул застежкой кобуры. Чувство опасности, как взрывной волной, ударило жаром в лицо. Рубашка мгновенно прилипла к вспотевшей спине. Дальше все происходило быстро и практически одновременно. Из окна проезжавшей машины высунулась рука с пистолетом. Хлопки, вспышки, почти невидимые на солнце. Марио отстранил закричавшего Гевара, задвинул его себе за спину, повалил на асфальт и тут же, опустившись на колено, стал стрелять в ответ. Слева из-за грузовика донеслась автоматная очередь, не растерялся Понс. Взвизгнув тормозами, машина поехала на второй круг. Нельзя было оставаться на открытом месте. Забежать обратно в здание порта они не успевали. Быстрее оказалось добежать до машины. Гевар проявил чудеса ловкости при своей комплекции. Санчесу не пришлось его поторапливать. На бегу Марио несколько раз выстрелил по кабине грузовика, но водитель, уже сраженный Понсом, валялся в луже крови около переднего колеса. Машинально отметив, что водитель — конголезец, Марио втолкнул Гевара на заднее сиденье и крикнул Понсу: «Живо! За руль! Гони!» Водителя не пришлось уговаривать. Он вскочил на свое место и втопил педаль газа. Санчес не мог быть уверен, что охрана порта не в доле, а потому велел Гевару, когда подъехали к выезду с территории: «Ложитесь! Понс, как только откроют ворота, гони! Может, сказать им, чтобы полицию вызвали, что покушение? Главное — увести отсюда шефа, все остальное потом!» К счастью, охранник спокойно открыл ворота и никакой заинтересованности не проявил. Понса не стоило подгонять. Водить он умел. А Санчес вдруг почувствовал боль в ноге и увидел, что льняная штанина бежевых брюк выше колена начала темнеть от крови. Марио выругался по-испански, достал из бардачка аптечку и, успевая поглядывать в боковое зеркало, нет ли преследования, перетянул ногу жгутом. «В госпиталь?» — заметил его манипуляции Понс. «На виллу!» — рявкнул Санчес. Никто с ним спорить не стал. Через 20 минут они въехали на площадку перед гаражом. «Мсье Гевар, идите в дом», — распорядился Санчес. «Не стоит вам тут отсвечивать. Сообщите в полицию о покушении, если считаете нужным». Он вылез из машины, от боли обливаясь потом. «А вы как считаете?» Гевар поморщился, глядя на окровавленную брючину телохранителя. «Бессмысленно. Никого искать они не будут. Сами отыщем». «Вам нужна помощь?» «Все в порядке. Уходите в дом», — отмахнулся Марио. Охранники и кто-то из прислуги высыпали во двор. Один из охранников, присвистнув, увидев раненого колумбийца и следы от пуль на машине, следствие перестрелки Понса с шофером грузовика. Марио сел на скамью около гаража, разорвал штанину. Понс подал ему бутыль с питьевой водой. Смыв кровь, Санчес увидел, что рана поверхностная. Пуля рассекла кожу. Довольно глубоко, но не опасно. «Сейчас, бинт!» — Понс возбужденно суетился, еще не успокоившись. «Если бы не Санчес», — обратился он к охранникам, — «потеряли бы шефа, точно вам говорю». «Да ты тоже не растерялся, Понс», — заметил Марио с подозрением в голосе. «Служил в армии?» «Ребята научили», — кивнул он на охранников. «Да и с перепугу! Тот водила на меня пушку наставил, ей вдарил из автомата». Во двор вышла девица Гевар в белых коротких шортах, босиком и в бледно-голубой майке, тощенькая, с короткими, почти по-мальчишески остриженными волосами и большими продолговатыми зелеными глазами. В этот момент зазвонил мобильный Санчеса. Он ответил. Девица замерла чуть в стороне. «Ами, Сумба!» Марио тут же перешел на Китуба, но, судя по тому, как энергично он говорил, все поняли, что колумбиец ругается. «Марио, погоди!» — пытался вклиниться в поток брани Мисумба. «Что ты горячишься? Я узнал о нападении только сейчас, когда охранники порта нашли труп шофера грузовика». «Тебе труп рассказал, кто его убил и на кого именно он совершил покушение? Или это какой-то новый дедуктивный метод? Или проще? Ты услышал выстрелы, которые не мог не слышать, высунул свою наглую конголезскую рожу в окно, увидел всю диспозицию с высоты птичьего полета и, обгадившись, как чайка, спрятал голову под крыло. До тех пор, пока стрельба не стихла. Тогда ты решился мне позвонить, чтобы узнать, жив ли еще старина Санчес, или отдал Богу душу вкупе с Геваром, отказавшимся давать тебе взятку. А еще звонишь, чтобы не заподозрили тебя в соучастии в организации покушения. Может, ты с легкостью отказался от затеи вытрясти деньги из Гевара, потому что уже получил деньги за шкуру француза? Всего-навсего требовалось выманить Гевара в порт с помощью угроз не принять его грузы, а потом позвонить, дескать, Санчес и Гевар вышли из офиса, берите их тепленькими, а? «Марио», — дрожащим голосом заблеял Мисумба, — «ты что, друг? Разве я посмел бы? Мы же друзья, партнеры. И потом, я ведь не самоубийца». С последним доводом Санчес не мог не согласиться. «Имей в виду, Мисумба, узнаю, что ты каким-то боком к делу, прошлые заслуги не помогут. И разберись со своими охранниками. У кого-то рыльце в пушку». «Я им покажу», — вдохновился снятыми с него подозрениями Самуэль. «Покажи», — разрешил Марио. «Думаю, их это впечатлит». Закончив разговор, он прикрыл глаза. Марио был в ярости. Внутри него все клокотало. Правда, внешне это никак не проявлялось. Колумбиец злился на себя, что не предусмотрел возможности покушения в порту, где полно вооруженной охраны. Круг тех, кто слил информацию о поездке, очень узкий. Тем более решение ехать в порт Гевар принял спонтанно. Вариантов всего два — консульство и Понс.